Глава 35. Денис. Глава последняя. В какой-то степени я почувствовал, что окончательно расстаюсь с юностью и ее иллюзиями. Я попрощался с миром, в котором умные воины берут в жены избалованных и красивых принцесс и встают за их сильные, но капризные спины. Серебристый дракон, в которого превратилась лисица, забирал меня из знакомых земель. Для Мэй теперь не существовало границ, и она могла отправиться туда, куда пожелает. Ей очень понравилась идея побывать еще в какой-нибудь книжке, и она надеялась, что я захочу разделить с ней путь. Позади меня оставалась одинокая фигурка принцессы, обнявшая себя за плечи. Почему-то я знал, что ей холодно и очень грустно, но также я был уверен, что если вернусь, то отниму у нее единственное право на законное счастье. Шенли так и замерла у ворот императорской резиденции, надеясь, что мое сердце не выдержит ее щемящей боли и повелит к ней вернуться. Книжный мир Мортира снова сработал так, как я и ожидал. Прежде чем Мэй скрылась за горными пиками, я увидел, как на плечи племянницы императора накинули теплый дорожный плащ. Удаляющаяся фигурка принцессы раздраженно скинула накидку, а затем принялась недовольно размахивать руками и кричать на собеседника. Но я знал, что в конце концов сюжет книги поможет ей сдаться под натиском заботы и защиты истинного главного героя. Белые волосы перестали реять флагом капитуляции, и я понял, что сердце Шенли успешно взял на абордаж Минш, человек, буквально созданный для нее и способный вынести бурю разрушительного характера принцессы. Серебристый дракон нащупал невидимые линии горизонта событий и замер в небе, словно большой и прекрасный воздушный змей. Земля под моими ногами складывалась в узоры, знакомые с детства. Горы, объятые розовой сахарной ватой облаков, норовистую голубую речку, поля и едва заметные огоньки городов, пока не знающих электрического освещения. Это была карта мира ветров Востока, которую я открывал бесчетное количество раз, с любовью поглаживая форзац книги. Мне нравилось следить за тем, как продвигается герой, и представлять, как он преодолевает расстояние и вместе с этим приобретает незаменимый опыт, меняет мир к лучшему. «Куда теперь?» Мэй подчинилась невидимому зигзагу воздуха и закружилась в теплом вихре, поджав крылья. Почувствовав, что я притих, лисица тихо прошептала: «Не обязательно решать сейчас». «Я уже знаю, где хотел бы оказаться. Дома, в Петербурге. Я, правда, не знаю, как смогу жить со всеми теми вещами, которые узнал». «Какими вещами?» Когда Нют отправил Маргариту Домбровскую домой, лишив ее возможности вернуться на страницы книг, я понял куда как больше, чем хотел бы. Между моим и твоим миром можно построить мост. Мне казалось, что это получится сделать только со стороны моей реальности, при помощи науки. Но, как оказалось, местная магия вполне себе аналог земной науки. Эта мысль сама по себе не страшна. Сейчас мне было важнее высказаться, вложив свои переживания в привычную форму материальных слов. Мэй слушала меня внимательно и не перебивала. Я вспомнил, как в детстве мне стало страшно, когда я осознал размеры земного шара по отношению к своему телу, а потом и размеры космоса по отношению к Солнечной системе. Как и миллиарды людей до меня, побоявшихся обесценивания собственной жизни и поступков, я быстро спрятал неприятные и пугающие знания вглубь себя. Но сейчас они вновь попросились наружу. Я вздохнул и мысленно представил себе медленное вращение спиралевидных галактик. Огромные звездные скопления, ворочащие свои тела, словно доисторические ящеры, бороздили океан. А посреди каждой черный глаз со сверкающим зрачком, в который утекает яркий свет. Я нарисовал в своем воображении черную дыру, картинку, которую когда-то увидел в интернете. Это черная дыра. Так ты выглядишь в моем мире. В тебя уходит бесконечная энергия, которую ты по своему желанию превращаешь в волшебство. Пока ученые на Земле все гадают, куда девается материя, пишут статьи и проводят расчеты, я разговариваю с прекрасным космическим феноменом. Выходит, когда мы спасли твой мир, то спасли и мой. Без черных дыр нет того равновесия, того притяжения, которое удерживает все звезды в определенном порядке. Мой мир все это время тоже висел на волоске. Пока на Земле умирали черные дыры, в твоем мире гибли магические создания. Потому что если рухнет этот оживленный фантазией мир, по другую сторону обложки падет моя реальность. Мы с тобой связаны куда как теснее, чем мне показалось в тот миг, когда я впервые прочел твои мысли и открыл свои. «Отвлекись!» — попросила лиса. «Не могу», — отозвался я. «У меня появилась еще одна догадка. Я и не заметил, как пейзаж мира ветров Востока превратился из объемного в нарисованный. Переход из книги произошел совсем незаметно. Так выскальзывают из объятий сладкого сна». Мэй ухмыльнулась и зависла на фоне луны. Изогнутый силуэт серебристого дракона на фоне серебряного диска, отраженного в реке времени. «Я сотру тебе воспоминания, если будешь сильно хандрить». Оборотень повернулась вокруг луны, и вместо хвойного леса, спускающегося к отвесному берегу, передо мной возникла панорама Петербурга. Антенны, дымоходы и блестящие сталью скаты крыш гордо устремлялись ввысь, словно паруса огромного корабля. Я мог поклясться, что увидел тех, кто так долго следил за моей историей с другой стороны переплета, немного уставшего мужчину и весьма жизнерадостную девушку, которая больше не скрывала свою истинную натуру. Ребята из тюремной библиотеки пили чай напротив незашторенного окна и даже смеялись. Где-то на Васильевском острове выла от тоски Маргарита Домбровская. Она мерила шагами свою бесконечно большую и дорогую мансарду, не понимая, зачем ей все эти квадратные метры. Ведь она в них совершенно одна. Я был уверен, что скоро она посмотрит в зеркало и обнаружит, что снова начала стареть. Разумеется, она начнет вносить в свой трансформатор бесконечные изменения и модификации, которые, я уверен, так и не помогут ей добиться желаемого. Я отдалялся от них. Я отдалялся от всех, кроме моей верной напарницы, бессмертного оборотня. Безоблачная ночь блеснула куполами Исаакиевского собора, словно подмигнула. Мэй пошла на снижение, и, спустившись в знакомом дворе колодце, превратилась в ухмыляющуюся лисичку. Это была сюрреалистическая пора, когда возможно все, что угодно. Почувствовав жжение в руке, я осмотрел розоватую кожу в том месте, где лисица навела иллюзию. Напоминание о стране ветров Востока навсегда останется со мной легкой болью в руке, которую прокусил озерный монстр. Я поднялся по знакомому горбатому крыльцу и вошел в парадную, в которой вечно кто-то выкручивал лампочки, чтобы сделать светлее свое жилище. Опасаясь, что я споткнусь на ступеньках, Мэй заставила свою мягкую шерсть засиять и осветила путь к квартире. Я толком не знал, что ищу, а потому начал болтать, рассказывая Мэй о своем детстве и включая в каждой комнате свет. Я не забыл про торшеры и про гирлянды. Ноги сами вывели меня к шкафу, выпиленному из вишневого дерева. Я помнил это уродливое, громоздкое сооружение с самых юных лет. В детстве это было мое любимое место для пряток. Я провел немало времени, разглядывая ветхую, рассохшуюся древесину, и был уверен, что хорошо запомнил ее витиеватые узоры канавки. Под моим долгим тягучим взглядом сквозь древесину стали проступать татуированные, незнакомым шрифтом машинописные буквы. Я попытался прочитать слова, зацепившись за фразу, Это был обычный шкаф. Но стоило мне моргнуть, и видение исчезло. На какой же полке теперь искать книгу со мной? Ох, Мэй, но почему я всегда прав? Возможно, кто-то прямо сейчас читает роман про меня. Это был обычный шкаф.